Адский супермаркет совсем не напоминал знакомые мне по землям, зато прекрасно вписывался в местную сюрреалистичную модерн-готику. За каждым огромным стрельчатым окном был установлен экран, крутивший рекламу со счастливыми демонами и монстрами, хватавшими товары по 200% скидке, и кто в аду вообще поведется на такое. Стены из черного кирпича с вкраплениями красного подсвечивало затухающее алое сияние пентаграммы над городом, создавая эффект пламени, застывшего на кладке. Над входом возвышалась массивная арка фронтона, украшенная горгульями, которые словно наблюдали за посетителями, а те то вбегали в крутящиеся стеклянные двери на полной скорости, то вылетали из них, чаще с ранами и синяками, чем с покупками. «Если когда-нибудь мир живых казался тебе безумным местом», — Пентиус протянул ладонь в сторону фасада, — «то посмотри на это. Вряд ли это безумнее одного из периодов моей жизни в мире людей, тот градус безумия сложно будет перегнать». Хмыкнула я, вспоминая различные причины, которые сподвигли меня на такую вещь, как проведение предположительно превращающего в дракона ритуала. Да и супермаркет в аду — это, конечно, необычно, но вряд ли эта вещь более долбанута, чем некоторые законы или действия, до которых могут додуматься нормальные с виду люди. Потом расскажи обязательно. Когда-нибудь расскажу. Когда придумаю, как нормально увязать все это в убедительную историю, соединяющую правдивые факты из моего прошлого с ходом истории этого мира и уже тем, что я притворяюсь обычной грешницей. Повезло еще, что двери супермаркета постоянно крутились, они открывались автоматически, такие просто не восприняли бы меня как посетителя. Но для двух хвостатых существ, даже обвивших друг друга, места между лопастями створками было мало, только если нам с Пентиусом не вытянуться вверх. Хотя, возможно, помимо входа для посетителей есть и служебные. Представляю себе, какой там хаос. Или не представляю, злость никуда не делась, но я решила приберечь ее. Чую, она мне в супермаркете понадобится. Думаю, лучше будет, если я и там, в невидимости. Как долго ты можешь держать невидимость? Пентиус с сомнением посмотрел на меня, особенно покрывая ей меня и сумки. К тому же, она не убережет от шальной пули, случайной реактивной коляски или клинка мерчендайзеров, стражей супермаркета. Они видят через иллюзии невидимости, чтобы ловить воров. Ну, пули, это мы уже проходили, точно надо будет собрать что-нибудь, что от них бы защищало. Но желание лезть непосредственно в супермаркет у меня как-то поубавилось. Невидимость нужна, чтобы донести добычу до дома, пояснила я, попутно размышляя над разными способами обнести этот супермаркет. С тобой и сумками не знаю, несколько минут, ну, она нужна еще, чтобы мне спрятаться, можешь еще обвиться вокруг меня. Меня не будут видеть, а я смогу использовать дыхание в случае неожиданности, то есть для неожиданной атаки, если кто-то нападет. Что из себя представляют стражи супермаркета? Они живые существа, и планируешь ли ты украсть все это или нет? Особые роботы с мечами вместо рук и ног. Их поставили охранять супермаркет несколько лет назад, решив, что то безобразие, что там творится, даже для ада чересчур. Из потока моих мыслей Пентиус, еще раз пересчитывающий мятые бумажки из кармана, выделил только две. Если по акции, то хватит и купить, но по акции обычно дрянь всякая, которую так не купит. Кого-то в аду беспокоит законы. Я удивилась. Хотя если тут замешана чья-то прибыль. Нет, лезть в этот супермаркет я после того, что сказал о нем Пентиус, желанием не горю. Знаешь, хмыкнула я, наклонив голову на бок. Все выглядит так, будто лучший вариант – это нацелиться на склады и задействовать дронов, заодно устроить им испытание. У этого супермаркета есть мясной склад, вряд ли там отдельный склад для мяса, но сам склад точно есть, змей подтвердил. Ну просто если там продают мясо, то должен быть и склад для него. Нет, я навострила уши. Наверное, Пентиусу стало неловко, он начал нервно смотреть то влево, то вправо. Сэр Пентиус не знает, как устроены современные супермаркеты, особенно в недоступной покупателям части, и боится ошибиться. Знаешь, не удержавшись на этот раз, я потрепала змея средней лапой по плечу. Это можно считать шансом испытать дронов наших. Изобретение в любом случае полезное, но сейчас просто у меня есть идея. Дронов побольше, одно мое уже сделанное изобретение, и испытаем все это в деле. В голове уже начал формироваться план, для которого можно и портальную пушку применить. Намечается осада. Пентиус убрал цилиндр за спину на пару мгновений, а вернул на голову наполеоновскую военную шляпу, в такой он защищал отель в каноне. Намечается осада, я не сдержала зубастой драконьей ухмылки на этот раз, но тихая и тайная. Чувствуя, как ускоряется биение сердца от волнения, я аж начала переминаться с лапы на лапу. А сейчас давай запустим нашего дрона, хотя нет, а хотя да, давай запустим, чтобы поползал и собрал изображение. У меня есть штука, которая небольшие порталы делает, но мне, судя по всему, надо знать, видеть, куда. Соберет наш дрон информацию, передаст изображение, в теории сможем открыть портал прямо на склад и тихонько что-нибудь дронами вывести. А в качестве промежуточного места, которым можно будет сократить путь до супермаркета, выберу гараж в Виктор Харбор. В Бостоне я и так отметилась настолько, что мама не горюй. Я планирую обнести адский супермаркет и заняться воровством, ну получается, что да, кушать-то хочется. Посылать армию дронов через портал, глаза Пентиуса мечтательно задрожали. Да, я похлопала глазами, поняв, что сказала слишком много. Но оно только тут короче, оно только сократить дистанцию поможет. То есть открыться туда, я указала хвостом на супермаркет. Пентиус округлил на меня обычно щелевидные зрачки. Откуда ты достала портальную штуку? Ты служишь грехам? Я не служу грехам. Да и грешники не могут через порталы ходить. Тогда откуда она? Схватил меня змей за плечи, неожиданно повышая голос. Или сама собрала, не повышая на меня голос, я оскалила клыки в предостережении, хотя ясно понятно враждебных намерений от Пентиуса и не показала, только сильное любопытство и бурлящее через край эмоций. Сама собрала, врать смысла не было, потому что я уже продемонстрировала талант к сбору техники. И это ты мне говоришь, что я изобретатель не хуже тебя? Ха! Обзавидовавшись, Пентиус расставил руки в стороны, не задумываясь, что начал привлекать внимание прохожих. Пусть никто из них и не воспринимал все чем-то большим, чем скучную бытовую ссору. Я бы правда хотел быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был, но, затихнув, кобра пустил голову и закрыл ее ладонями, а глаз шляпы зажмурился. Я не тот, кто тебе нужен. Ты совсем справляешься и сама. Ледяной выдох, подсознательно подготовленный мной для самозащиты, реакция на громкие слова и резкие движения прямо у меня перед носом, разрядился в виде безвредного облака холодного воздуха, выпущенного через ноздри. Я ожидала чего угодно, но не этого. Как не ожидала и того, что мне вдруг захочется успокоить змея снова. Иди сюда, это какая же проблема с самооценкой тут, и с завистью на почве этого. Серьезно, Пентиус уже несколько раз за сутки кому-то, но завидовал. Впрочем, я могла понять корень этого. В прошлом буквально незадолго до ритуала я сама испытывала это чувство, пусть и не по причине грусти от отсутствия у меня таланта к определенным вещам, а по причине того, что у некоторых людей не было тех проблем, которые грызли меня. Нужен, не в меру эмоциональный кобра оказался аккуратно обнят моей средней парой лап и прижат к груди. Ну а что, в прошлый раз это помогло. А еще я, к своему удивлению, обнаружила, что поглаживаю печально поникший капюшон кобра. И ведь я не соврала, что нужен, друзья необходимы даже дракону-мироходцу вроде меня. А чешуйки под более чувствительной нижней стороной моих пальцев были очень мягкими и приятными на ощупь. Зря ты считаешь, что у тебя нет достоинств. Ты упорно развивал свои навыки и талант, смог выжить в этом месте кучу времени, пережив прилеты ангелов. Много ебучих прилетов ебучих ангелов, это сможет не каждый грешник. Ты собрал много красивых и клевых штук, не сдаешься. В конце концов, построишь красивый и хорошо вооруженный дирижабль. И вообще, я замялась, неуверенная, что мне стоит спойлерить Пентиусу канон. Ты еще и машину времени изобрела? Змей посмотрел на меня одновременно уныло и с надеждой, будто на мать, что обещает сейчас подую и зуб пройдет. Раз так уверенно утверждаешь, что построю. Нет, машину времени не изобрела. И если уж их и изобретать, то что-то вроде собственной ТАРДИС. Но очень сильно уверена, что построишь, причем и сам. Почему ты приуныл и что тебя беспокоит? Пентиус вздохнул, положил мне ладони на плечи и вздохнул снова. Некоторое время мы стояли вот так молча. Ты собираешь не хуже меня. Наконец, сказал змей, покраснев, как и его шляпа. А я удивленно приподняла уши, к чему он это говорит. Пытается вернуть сказанную для него похвалу, что ли, и лечить умеешь, что для ада очень необычно. Ты говорила, что у меня есть свои плюсы, которых нет у тебя, но пока я не вижу в себе ни одного такого, который бы заставил тебя так тепло со мной обращаться. Ты очень добрая, наверное, ты здесь такая единственная, но добрая только ко мне. Почему? А Агни, вылеченные мной недавно люди в Бостоне, криптонцы и тот мальчик из Сан-Паулу не считаются, что ли? Ах да, Пентиус обо всем это не знает. Спасибо, правда, спасибо, однако, я думаю, тебе есть смысл высказаться и рассказать мне о зависти и всем остальном, ответила я, а то беспокоит змея эта тема. Однако мои уши все равно смущенно прижались в ответ на похвалу. Высказать то, что тебя так кусает, не стесняясь в эмоциях и выражениях, какими бы сильными они ни были, обещаю не осуждать. А что касается того, что я добрая, пф, вот уж нашел, кого таковой считать, блин, что-то я не чувствовала в себе избытка доброты, когда замораживала и убивала бандитов, да и выжившие, небось, уже успели рассказать и приукрасить историю после их версии событий меня, наверное, еще назовут жуткой и жестокой, да и о судьбе обижавших огни малолетних гопников я особо не переживала. Я добрая с теми, кто мне нравится, объяснила я, чувствуя одновременно легкое удивление и раздражение. Неужели Пентиус еще не понял, почему я так поступаю? Сложно найти более очевидный мотив, иначе ты была бы вовсе ангелом, он прошептал. Ну, наверное, чешуйчатым ангелом без крыльев, зато с рогами. Странный комплимент, учитывая, что именно ангелы каждый год прилетают резать грешников. Сэр Пентиус становится вашим парнем. Получено достижение. Бард первого уровня. Влюбите в себя персонажа. Чего? Какого фига? А это вообще как вышло? Мои зрачки сместились в сторону, и я вместо смущенной мордочки змея несколько секунд таращилась на очевку и сообщающий об изменении в отношениях текст, как баран на новые ворота. Однако оповещение о том, что Пентиус теперь влюблен в меня, оставалось прежним и меняться не спешило, и так, пока не пропало. Вспомнив, что Пентиус все еще тут, я перевела взгляд на его мордочку, на его шляпу. В душе не ебу, каким макаром ухитрились покраснеть не только щеки грешника, но и бока его смущенно поглядывающей в сторону шляпы, но выглядело мило. Если бы я еще знала, что мне с этим делать, я же поддержать Пентиуса хотела, а не влюбить в себя. Мир, Хилловерс, ад, глава 17, в которой я охочусь на уток, потому что лебедей жалко. Я была слишком голодной, чтобы серьезно помочь Пентиусу и яйцам с дронами, но моего терпения все же хватило на то, чтобы усовершенствовать двух полем невидимости. Все-таки пирамида Маслоу – штука, от которой не спрятаться даже драконам-изобретателям, и чудеса техники на пустой желудок мастерить не в кайф. Пробыла в отключке, собирая, я часа два, после которых меня ожидаемо накрыло головной болью, спасением от которой стала еще одна порция кроволола. Даже не представляю, как и из чего сумрачный гений Дракотиха сумел сделать эти маленькие, похожие на какую-то испускающие изнутри странное белое сияние металлические коробочки, штуки, от которых почему-то пахло озоном. И точно так же непонятно мне было, как довольно что-то шипящий себе под нос Пентиус нашел способ присоединить их к дроидам. Да и, честно говоря, в данный момент меня все это не волновало. Куда больше хотелось, чтобы ебучая головная боль уже наконец ушла и прекратила навевать желание засунуть голову в снег или вообще расколоть ее нафиг. Попытка подлечить себя исцеляющим дыханием, как и в прошлый раз, не принесла результата. Так что несколько минут возни змея с дроидами я пропустила, приходя в себя. За то время, пока я возилась с генератором невидимости, Пентиус и его миньоны собрали трех неожиданно неплохих, для сделанных из металлолома, дронов и возились с четвертым, явно не собираясь сбавлять обороты, чем ухитрились приятно меня удивить. Впрочем, тут же поправила я себя мысленно, еще неизвестно, насколько хороши будут эти дроны на практике. Господа, пробормотала я, пока прижимала к постепенно прекращающей болеть голове первую попавшуюся прохладную вещь, которой оказался пульт одного из дронов, и взглянула на Пентиуса, оторвавшегося от установки генератора невидимости в будущего механического шпиона. Вы решили не только выполнить, но и перевыполнить план. К плану я еще не приступал, только подготовка. Осаждать? Так полноценный отрядом. Пентиус гордо ударил себя в грудь. Ну да, он же в Советском Союзе не жил, план для него не по производству, а исключительно по захвату. Ну-ну-ну, осаждать он собрался, он вообще меня слушал, когда я говорила, что действовать мы будем тихо. Мне бы хоть каплю энтузиазмом съехаться, блин. Возможно, я могла быть активнее и собрать что-то еще, если бы не крутящий живот голод. Даже ждать окончания создания всех дронов неохота. И почему я не додумалась перекусить в антропоморфной форме вчера, пока у Пентиуса еще имелись моллюски и утка? Глядишь, и наелась бы нормально, а не на один зуб. Хотя, если подумать, то я, кажется, знаю, где достать мясо. Хорошо, вы сейчас пока пособираете дронов и заодно протестируете их на невидимость. А я схожу кое-куда еще за едой, есть у меня идея, где достать перекус. Обещаю не приносить мясо демонов, сказал я, думая о лебедях в многострадальном бостонском парке, в окрестностях которого я уже успела, черт побери, наследить и куда не собиралась лезть повторно, но, похоже, придется. Пентиус покачал головой и вернулся к своему занятию. Ты по-прежнему полна загадок, в том числе об источнике фуражирования, но не стану донимать расспросами. Удачи, возвращайся живой. Спасибо, змейка, а ведь он даже не подозревает, насколько у меня много загадок. Ну, удачно вам собрать дронов. И я, прихватив с собой портальный фонарик, выскользнула из мастерской, чтобы не возиться с воротами, которые пришлось бы закрывать с другой стороны и за которыми в теории мог вертеться еще один любитель подслушивать, вроде недавнего вампира. Я наложила на себя отвод глаз и зашла за все еще лежавшую во дворе груду металлолома, от которой к дому как раз ковыляло несколько яичных миньонов с какими-то запчастями для дронов. Один из миньонов жаловался остальным, что боссы собирают роботов, а поиграть с ними не дают. Когда яйца скрылись в дверях дома, я, не мудрствуя лукаво, открыла портал прямо перед забором, думая при этом о бостонском парке. Не очень, конечно, хорошая идея охотиться вместе, которая уже стала, с точки зрения людей, проходным двором для всякой паранормальщины, но что поделать, если других мест, где можно по-быстрому добыть мясо, мной в этом мире пока не найдено. Чем скорее научусь летать, тем лучше, хотя бы смогу, в теории, найти стада кенгуру в Австралии и поохотиться за ними. В теории, можно было бы, будучи невидимой, добраться до моря, на берегу которого расположен Виктор Харбор, и порыбачить, но я плаваю, скорее всего, немногим лучше, чем летаю, к тому же, я не знаю наизусть всей морской фауны у австралийских берегов. Вдруг случайно сожру ядовитую рыбу, человеческий город на этот раз встретил меня приятной ночной прохладой и не менее приятным отсутствием людей в парке, видимо, потому, что сейчас, судя по темному и затянутому облаками небу, выглядящему так, словно вот-вот начнется дождь, стояла глубокая ночь. Ну, тем лучше для меня. Мой путь лежал к лебедям, которых я недавно спасала от хулиганов, а теперь планировала пообедать этими птицами сама. У судьбы, если она существует, точно есть хоть и злое, но чувство юмора. Так, где тут мой будущий ужин? Вроде бы должны прятаться в птичьих домиках рядом с водой. И, присмотревшись, я действительно увидела мелькающие среди и внутри рукотворных убежищ для птиц белое оперение. Ну, попались, голубчики. Лебедь, птица большая и тяжелая, для взлета им требуется хорошенько набрать скорость, отчего они реально могут практически бежать по воде, размахивая крыльями. Ну, короче, просто так не уйдут. Клюются и бьют крыльями, они, конечно, сильно, но пробить мою чешую точно не смогут. Однако, когда я уже подкралась к птичьим домикам поближе и втянула воздух носом, ощущая вместе с характерным для прудов запахом застоявшейся воды и влажной земли рядом с берегом, заветный запах лебедей, и приготовилась ловить их одного за другим прямо в убежищах, в душу закралась абсолютно неожиданная и даже иррациональная для голодного дракона мысль. Красивые ведь птицы, жалко их. К тому же, хотя я, конечно, не верю в приметы, но что-то не очень хорошее было бы в том, чтобы убить птицу любви после признания Пентиуса. Признание, с которым я, блять, до сих пор не знала, что делать. Вообще, змей мне, вроде как, и не предлагал становиться его парой, а просто сказал несколько комплиментов. К тому же, заговаривать с ним об этих чувствах значило раскрыть и мое умение читать мысли. Вряд ли Пентиус будет в восторге от подобной новости. Да и вообще, телепатия эффективнее тогда, когда о ее у тебя наличии не знает никто, кроме нескольких самых надежных союзников, использующих ее, чтобы быстро и без слов общаться с тобой. Ладно, посмотрим, как оно все повернется в будущем. А еще, поглядим, есть ли в этом парке кто-то еще. В американских парках часто можно найти уток, вдруг и в этом будут. По счастью, это предположение оправдало себя, когда я нашла на воде пруда еще кое-кого, сначала учуяв, а потом и увидев в темноте. Реально, утки, беспечно, на первый взгляд, спящие на воде, под ветками нависшего над прудом дерева, смешно изогнув шеи и положив головы на спины между крыльев и не подозревающие, что за ними сейчас начнется охота. Ну-ну, мне же лучше. Заклинание «Отвод глаз». Навык повышен. Сильвера создает навык «Скрытность». Хотя благодаря невидимости утки все равно не смогли бы увидеть меня. Шла я тихо, осторожно ступая когтистыми лапами сначала по траве, среди которой спрятала перед охотой портальный фонарик, а потом и по узкой полосе песка рядом с водой. Слегка согнула лапы, когда перешла к осторожному крадущемуся шагу, а то знаем мы этих птиц, они только с первого взгляда спят беспечно, а на деле у них есть следящие за окружением часовые. Подобралась поближе к уткам, вытянула длинные шею и хвост вперед, чтобы было легче дотянуться до уток, выждала несколько секунд и метнулась вперед. Прохладная вода коснулась чешуи, громкий плеск, поднятый моими лапами, переполошил стаю. Взмахивая крыльями, утки начали подниматься в воздух. Встревоженное кряканье заполонило мне уши. И, черт побери, из-за позабытой мной особенности навыка полиглот я понимала смысл этого кряканья. Если попытаться перевести его на русский язык, то утки вопили тревога. Опасность. Взлетайте все. И понимание того, о чем они говорят, на секунду заставило меня замереть из-за когнитивного диссонанса. Это ведь, конечно, даже близко не человеческий уровень интеллекта, но хоть какой-то. Однако долго раздумывать над этим было некогда, и я подпрыгнула, и, подняв множество брызг, ухватила зубами одну из птиц за крыло, а другую сбила слишком неуклюжим ударом хвоста, пока та взлетала. Серая шейка забилась, оря от боли. Шквал ударов уцелевшим крылом и клювом обрушился на меня. Сильвера создает навык охоты. Понимание смысла птичьих криков заставило меня действовать быстро. Не желая ни упускать, ни мучить добычу, я позволила раненой утке упасть на воду, а затем ловко ухватила зубами за шею. Раздалось чавканье плоти и треск перекушенных острыми зубами позвонков, и птица обмякла. А затем ее судьбу разделила и вторая, которая билась на воде. Я съела одну из уток тут же, на месте, не жуя, лишь потратила несколько секунд, чтобы дотащить до берега. Настолько лютым был, как оказалось, мой голод. Когда я пришла в себя, от одной из бедных птиц остались только перья. Чувство голода приутихло. И так я сожрала сырую птицу, словно какой-то зверь. Поймала по-звериному, съела по-звериному. Причем, черт побери, судя по всему, вместе с костями и внутренностями. А ведь недавно она плавала по пруду и была живой. Более того, вся стая кричала на понятном для меня языке. «Нет, брось, Сэлль, ты, дракон, большой хищник, которому нужно что? Мясо. Это законы природы. В конце концов, даже изучающие животных в дикой природе ученые не занимаются спасением зайцев от волков. А смысл есть даже у стрекотания сверчков, которые намного примитивнее уток в плане интеллекта. Однако ни те, ни другие разумом не обладают. И лучше уж охотиться на птиц, чем на кого-то разумного. Я и так чуть не проглотила гопника-акулу. К тому же даже сырая утка оказалась вкусной. А может быть, так думал мой теперь принадлежащий хищному существу разум. В любом случае вкусно, но мало. Но, по крайней мере, заморить червячка хватило. Отыскав портальный фонарик, я уже собралась было возвращаться обратно в ад, как вдруг ощутила, что мои пасть, шея и грудь перепачканы чем-то. Черт, я чуть не сунулась к Пентиусу с кровью на морде. Весело ему будет, если он увидит меня в таком виде. Хотя, с другой стороны, он уже лицезрел мою перепачканную в крови морду после драки с бандосами. К тому же мы с Хасим пообещали не вредить друг другу. Но все равно, не буду усугублять ситуацию. Вздохнув, я по-быстрому отмыла в воде оставшуюся после трапезы кровь, которая теперь казалась не такой уж и вкусной, убрала непонятно как прилипшие к чешуе перья, и только после этого вернулась с оставшейся добычей к змейке. Теперь нужно накормить и его. Конечно, какая-то часть меня кривилась от нежелания делиться добычей. Причем кривилась от души, искренне и, наверное, сильнее, чем правитель кольца жадности, Маммон, если был бы вынужден расставаться со своим баблом. Но более заботливая сторона моей души не хотела жадничать с Пентиусом. «Привет», — сказала я, вернувшись в ад с уткой в хватке хвоста. Змей по-прежнему вертелся в мастерской, где продолжал работать с дронами. А я снова тут. В общем, вот, я продемонстрировала змейке пойманную утку не без легкого чувства гордости. Кто птицу поймал? Я поймала. Ао, Пентиус обрадованно расправил капюшон и улыбнулся шляпой. «Чую, свежая. Тебе как, запечь в соусе или пожарить а-ля охотничий шашлык? Яйцаны, супермаркет отменяется». Яйца с глупеньким яйкоем стали кидать в воздух свои цилиндрики. «Ох, ну право же, засмущают ведь. Погоди-ка, а ты сам будешь или нет?» Я удивленно приподняла уши, а затем прижала их к голове. Однако та голодная и жадная часть меня удовлетворенно замурлыкала, почуяв возможность не делиться добычей. «А тебе как больше нравится?» «И не думаю, что супермаркет отменяется. Все-таки надо будет еще чего-нибудь добыть, на будущее. И все-таки возьми себе тоже». «Понял, на мое усмотрение, гарсон». Пентиус похлопал в ладоши, призывая яйца подхватить его техническую работу, пока он сам творит на кухне, и уполз с уткой, оставив меня с чувством легкого недоумения и приятного удивления. «Это что же получается? Он не только мастерить, но и готовить умеет? Ну конечно же, балда. Почему бы Пентиусу не выучиться и этому, учитывая, сколько он уже прожил? Но приятно понимать, что его кулинарного таланта хватает не только на выпечку печенья, о котором я знала по мультику. Если бы еще не скрутила душу внезапная тоска от мысли, что Шторм тоже умеет вкусно готовить и радовал меня разными блюдами, как и я его. Так, не думать обо всем этом, а то знаю я себя. Мысли зациклятся на предмете негатива, в данном случае тоски по старому окружению и знакомым, и будут грызть меня потом гребаными часами. Лучше попытаться усовершенствовать оснащенных невидимостью дронов, чтобы те не скрипели во время прогулок по супермаркету. Смазать механические суставы, снабдить лапки чем-нибудь мягким на нижней части, чтобы оно приглушало звук ходьбы да что угодно, что дракотех сочтет нужным. Дракотех же как раз отключит мыслительный процесс и подарит несколько блаженных минут или часов провала в памяти, после которых у меня неизменно появятся требующие полного внимания дела, а там, глядишь, уже и спать захочется, так что мне будет не до мрачных мыслей. Когда я закончила и пришла в себя, яйца как раз поднесли мне шампур с кусочками обжаренного шашлыка, неся его на плечах, будто папуасы добычу. Идущая во главе процессии яйцо торжественно вручило мне еще один стаканчик со снимающей головную боль кровью загадочного оверлорда, что было мной выпито сразу же. Выдохшийся перец, которым посыпали кусочки мяса для приправы, не был острым, но превращал приготовленную утку в лакомство богов по сравнению с сырой. Так что я сама не заметила, как слопала все, что имелось на шампуре. И единственной моей мыслью после этого было «хочу еще». А потом пришло осознание, что я опять забыла принять антропоморфную форму, в которой, может, быстрее бы желудок наполнился. «Блин, спасибо вам, круглые», я погладила миньонов по скорлупе, довольно облизывая то клыки, то шампур, к которому затем прижалась носом, вдыхая оставшийся там вкуснейший запах жареного на костре мяса. «А где босс? Еще жарит? 20 автоматонов готово и еще 40 на подходе», змей гордо заявил, подползая со двора. «Для супермаркета, полагаю, достаточное количество. Вопрос только», внезапно он задумался, «зачем нам столько, если управлять ими можно только при помощи пультов? Если посадить за них яйцанов, дроны будут немногим лучше них. Сколько автоматонов?» «Нет, ты реально решил перевыполнить план», пробормотал я. «Ну, я думаю, какую-то их часть можно оставить про запас, согласен». Пентиус хохотнул. «Думаешь, мы будем их ломать так же часто, как дирижабли?» «Ну, хорошо, что ты говорила про план с телепортацией? Поглядим, как дело пойдет», я покачала головой. «Кстати, спасибо за прожарку», я невольно облизнулась, а затем взяла свой портальный фонарик. «Сейчас подготовлюсь, и начнем действовать». Когда я, после небольшого отдыха и проверки, хорошо ли работает телепортация, увидела дроида, которому предстояло стать разведчиком и ограбителем склада, мне захотелось в не слишком доброй манере спросить Пентиуса, нахрена он украсил робота какими-то шестеренками, отчего тот теперь выглядел так, словно сбежал из игры со стимпанковской эстетикой, тем более, какого фига змей снабдил разведчика электрошокером, а также выполняющими роль брони пластинами блестящего желтоватого металла, подчеркивающими насекомовидный облик робота, небольшими шипами на суставах механических лап и прочей фигней, нужной какому угодно, но не отправленному на разведку роботу, которого вся эта хренотень только сделает тяжелее и громче. Но, погоняв дроида под звук своего же тихого мата по комнате, обнаружила, что двигается механическое насекомое так же тихо, как и должно, и что новые детали как-то ему не мешают. Возможно, Пентиус мог бы быть горд собой, потому что в этот момент я слегка позавидовала ему. Дракотех не заботился об эстетике и стиле изобретений, и собирал их как придется, с полным упором на эффективность. У змея же, судя по всему, получалось сделать свои изобретения еще и стильными, не нарушая их функциональности. Ну, или просто сейчас так удачно вышло, что броня не сделала разведчика слишком громким. Оставалось только удивляться, каким образом Пентиус сумел сделать все это за небольшое время моего отдыха. План был, в общем-то, прост. По какой-то непонятной причине напрямую из ада фонарик открывать порталы в другие места кольца гордыни не мог, так что в качестве промежуточной точки мной были выбраны заброшенные гаражи в Виктор Харбор. Впрочем, так даже лучше. Если во время этого небольшого ограбления адского супермаркета что-то пойдет не так, то охрана, которая в теории могла бы помешать, хотя бы не вломится в дом Пентиуса. Немного меня напрягал факт того, что, как Змейка упоминал, что эти мерчендайзеры видят сквозь иллюзии и невидимость, но, по крайней мере, будет возможность проверить, действует ли моя способность быть невидимой для роботов не только на тех шатающихся по свалке сломанных аниматроников. Кое-как прикрыв вход в выбранный мной тесный гараж найденной поблизости полоской ткани, чтобы управляющий одним из дронов Пентиус не увидел ничего лишнего, то есть кусочек мира людей, я захватила в гараж и дрона, снабженного генератором поля невидимости, того самого дрона, которому полагалось стать разведчиком. Портал во второй раз я открыла и закрыла уже в другой точке ада, рядом с супермаркетом, миновав тем самым долгий путь по вечно неспокойным улицам Пентаграмм Сити. Собственно, громкая ругань, доносившаяся из-за тех самых деревьев, мимо которых мы с Пентиусом проходили на пути в супермаркет, и встретила меня, когда я по-быстрому выбралась из портала позади густых зарослей каких-то подозрительных кустов. Крошечные красные цветочные бутоны на этих кустах, сейчас закрытые, почему-то вызвали у меня ассоциации с мультяшными венериными мухоловками, раскрывающими пасть, когда к ним слишком близко подходит неосторожная добыча. И, хотя эти бутоны были слишком маленькими, чтобы представлять опасность даже для бесов, самых низкорослых из обитателей ада, я решила не проверять, захотят эти кустики меня цапнуть или нет. Аккуратно подхватив ставшего невидимым дрона хвостом, для такой большой штуки он был на удивление легким, я вместе с ним направилась к гаражу супермаркета, что находился в отдельной пристройке. Вход, похожий на разверстую зубастую пасть, закрывал вполне современный и вроде бы не волшебный металлический занавес, какими закрывали гаражи и на земляшке. Если и в аду их принцип действия схож, взломать эту дверь несложно, достаточно подать питание на сервомоторы створки. Что выбравшийся из колец моего хвоста дрон и сделал, я услышала тихие, на грани слышимости, шаги, затем легкий треск электричества, и вот, занавес поднялся, открывая мне доступ во внутренние помещения. Заклинание «Отвод глаз», навык повышен. Дрону предстояло разведать их и добраться до склада, изображение которого, переданное по камере, позволило бы мне открыть портал уже туда. Все-таки портальный фонарик создавал окна только в те места, с которыми я была более или менее знакома. Зато после этого, чисто в теории, на склад ходить можно будет, как к себе домой. С грохочущим лязгом, который казался чрезмерным, створка поднялась немного, давая пространство мне и роботу проползти внутрь пустого гаража. Однако я этого делать не стала. Пока невидимый управляемый робот выполнял свои функции разведчика, я тихонько вышла из здания, быстро прокралась к кустам и вернулась через портал к Пентиусу. Уф, как же у меня отлегло от сердца, и я, и робот остались незамеченными. Начальная часть плана сработала, как надо, к моей гордости. Заклинание «Отвод глаз», навык повышен. Змея я застала за сосредоточенным управлением дроном, а яиц миньонов, собравшихся, по ощущениям, полным составом, чтобы поглядеть, как их босс будет изучать внутренние помещения. Время от времени какое-нибудь яйцо глуповато просило дать ему поиграть с роботом, но Пентиус, не отрывая взгляда от экрана, шикал, и те притихали. Чтобы не мешать ни им, ни змею, я встала позади всех, втиснувшись в комнату. Лестница на второй этаж, изображение которой передавала камера дрона, вела к, очевидно, офисам магазина. Оттуда слышался пошлый смех и звяканье ложки по чашке, транслируемые по встроенному динамику. На полу тут и там были видны цепочки каких-то странных следов, словно кто-то не только шел, но и зачем-то нещадно тыкал и стучал по полу громадными ножами. Широкие двери, закрытые, но не запертые, вели в фигнилище. Скорее всего, туда и надо было проникнуть. Фигнилище, блин, у них там что, склад всяких секс-игрушек? Ах да, это же ад. Робот тихонько направился в это фигнилище. Осторожно толкнул дверь невидимой лапой, и сразу же сделал несколько шагов назад, видимо, на тот случай, если там была какая-то ловушка. Правильно сделал. В сторону робота резко выдвинулось длинное обоюдоострое лезвие, а потом, покручивая головой с носом кинжалом, в гараж выбрался громадный серебристый металлический монстр, балансирующий на острых ногах. Блять, твою мать, это и есть те самые мерчендайзеры. Как же, блять, хорошо, что я догадалась смыться оттуда, топая и оставляя на полу глубокие следы, вроде тех самых, которые я видела раньше. Это нечто вышло из-за двери, которая начала закрываться. Однако невидимый дрон уже проскользнул внутрь. Черт побери, хочу наблюдать за всем этим поближе. Осторожно пробравшись к змейке и чудом ухитрившись не раздавить ни одного миньона, я встала позади и присоединилась к их компании как новый зритель. Пентиус позволил глядеть через его плечо на экранчик пульта управления, что показывал зал с картонными коробками, в которых, судя по всему, и привезли на склад товар. По этому залу расхаживало несколько тварей вроде той, которая вышла за дверь, словно патрулирующие локацию мобы-охранники. Они не реагировали на дрона, то ли действительно не видели, то ли воспринимали его одним из своих. Пентиус ради моего любопытства подкрутил звук, и крохотный динамик теперь передавал легкий металлический звон при каждом шаге мерчендайзеров. А еще доносился малоразборчивый разговор, видимо, с кассы. «Здравствуйте, пакет нужен? Нафиг иди со своим пакетом. Тебе туда же, сука. Мать моя драконица, так, ладно, сосредоточиться. Ищи что-нибудь мясное», я посоветовала Пентиусу. «Возможно, в морозилках, не знаю». Змейка раздраженно щелкнул хвостом. «Я помню о ваших вкусах, миледи, и о том, как размещают мясо обычно. Не беспокойтесь все, доставлю в лучшем виде». И тут Пентиус сначала расширил глаза и сузил зрачки, а потом смущенно прикрыл глаза капюшоном. Чего это он? Вроде бы никто ничего странного не сказал. Дрон перебегал от коробки к коробке, пока не остановился у одной приоткрытой. Внутри обнаружились печеньки, такие привычные и будто появившиеся из человеческого мира, что я аж удивилась, но не без адского колорита. Этикетка имела пошлое название продукта печленья, вызвавшее у меня желание прижать ладонь ко лбу в известном жесте. Упаковка содержала в себе вполне обычные печеньки с разноцветной глазурью, но формой напоминающие, пардон, мужские половые органы. Блять, я же от кринжа умру, и в кои-то веки, не от выхода к яиц миньонов. Мимо дрона, топая и лязгая, прошел один из охранников. Другой, тот, что вышел раньше за двери, как раз вернулся на склад. Ох, бля, на всякий случай я перехватила пульт у него время засмущавшегося Пентиуса и спрятала дрона за край коробки. Направлять действия робота оказалось не так уж и удобно. На телевизионном пульте, который был переделан дракотехом под пульт управления дроном, имелось много кнопок, с которыми освоился Пентиус, но назначение каждой из которых не знала я. Осторожно взобравшись механическим насекомым на высокую стопку закрытых коробок, я оглядела его камеры и склад, что тут еще есть. ХМ они консервили вот в той открытой коробке, даром, что на другом конце склада. Но захватить их было бы полезно, если это мясо. Запомнив направление и отследив передвижение охранников, я осторожно перебралась дроном в сторону нужной коробки. Насколько я смогла рассмотреть по этикеткам, в банках действительно было нечто мясное. Этикетки изображали довольно ухмыляющуюся мультяшную корову, только не черно-белую, а красную с темными пятнами, гигантскими рогами и острым шипом на хвосте. Похоже, что это забавная традиция делать счастливо улыбающихся сельскохозяйственных животных маскотами для товара была характерна не только для земли. Да уж, даже представить не могу, как опупела от счастья адская коровка, угодившая в эти консервы. Много дрон утащить не мог, только одну коробку за раз, обхватывая ее двумя свободными конечностями. Ну, по крайней мере, эти лезвийные монстры не реагировали на данное действие. В одной коробке должно быть не меньше 10 килограмм тушенки, если банки достаточно объемные. Надо будет утащить побольше. Так, где бы лучше всего разместить портал? Поищи мясной склад, а я буду потихоньку нести что-нибудь вкусное нам, попросила я Пентиуса, и, вернув ему пульт управления, пошла за вторым дроном и вторым похожим пультом, которые ждали меня в мастерской. Создала портал я, не мудрствуя лукаво, сразу же на стене этой комнаты, все равно грешник не мог его видеть. Дальше был уже привычный путь, портал и гараж. Идти пришлось, зажав кнопку фонарика пальцами одной из средних лап, чтобы портал не схлопнулся, а управлять дроном, держа пульт в передней паре лап. Окно на склад я открыла очень быстро и на всякий случай сразу же вывела из него робота. Вдруг мерчендайзеры могут видеть разрывы в пространстве и пользоваться ими, как и адские гончие. Вести своего дроида до нужного ящика, в котором я видела мясные консервы, оказалось страшновато, особенно когда огромные мерчендайзеры и их лязгающие шаги были видны и слышны слишком близко. Однако невидимость робота и факт того, что я не находилась там лично, немного подбадривали меня, а в душе расцветали неожиданные азарты и немного самодовольства, заставляющие меня слегка оскалить зубы в усмешке. Но тут камера передала изображение открытой коробки, в которой лежали какие-то завернутые в пластиковые пакеты плюшевые игрушки в виде адского гончего, уже знакомого мне по роботам со свалки. Нынешний фаворит Маммана и первое добытое собственными усилиями сокровище. Я представила себе, как положу эту штуку рядом с собой и буду ее обнимать во время отдыха на своих сокровищах подушках, как и Шалтеев-Болтаев, спящих рядом со мной. Вспомнила, как любила обнимать оставшуюся на земле плюшевую игрушку в виде Пентиуса так: «Сэлль, не думай про землю. Лучше пойди и возьми себе свое честно украденное сокровище». Это было абсурдно. Это могло быть опасно. Но в этот момент мне очень хотелось возложить первую собственнолапно добытую плюшевую ценность в мою будущую груду сокровищ. Что я и сделала, когда осторожно выбралась из портала и, сориентировавшись на складе, добралась до нужного мне ящика. Двигалась я осторожно, готовая в любой момент сделать портал и сбежать от мерчендайзеров, но необходимости в этом не возникло. Громыхающие лезвиные монстры не видели меня. Похоже, не таким уж и эффективным было их обнаружение невидимого. Заклинание «Отвод глаз». Навык повышен. Скрытность. Навык повышен. Также по дороге я прихватила бутылку красного адского вина из одной из коробок, в которых имелась дыра, открывающая содержимое внутри. Отпраздновать потом с Пентиусом и проверить заодно, как быстро дракон сможет опьянеть. Хотя, конечно, существу моих размеров потребовалось бы, наверное, не меньше бочки вина. Были тут и какие-то специи в другой коробке с разорванным краем. И для того, чтобы мне захотелось прихватить содержимое и этого ящика, хватило уже того, что на упаковке специй присутствовал какой-то похожий на красного дракона грешник, с одуревшим видом выдыхающий пламя, а написано там было что-то про острый вкус. И вот, наконец, моя лапа ухватила одну из плюшек в заветной коробке. Возможно, шуршание упаковки игрушки было громким, но мне повезло подойти сюда, когда никаких мерчендайзеров поблизости не крутилось. Плюшевый адский гончий оказался неожиданно маленьким в моих когтистых лапах, но, с другой стороны, таскать такого с собой в случае чего было бы удобнее, чем носить что-то вроде тех громадных плюшевых медведей, которые иногда продаются даже в цветочных магазинах. Скрытность. Навык повышен. Каким бы сильным ни было искушение вскрыть упаковку и начать обнимать плюшку прямо здесь, но мне еще надо было закончить обносить склад. Зато потом мур. В гараж я вернулась с чувством сильной радости и продолжила управление дроном в состоянии немалого душевного подъема, подведя его к тому ящику, в котором была еще одна самая желанная из обнаруженных мной сейчас целей. Я, не мудрствуя лукаво, открыла портал прямо на поверхности соседних коробов, туда мой робот и затащил консервы, с моей помощью. Сначала один ящик, а потом, когда я слегка так обнаглела, и второй, стоявший рядом, в котором могли тоже быть они. Разыгравшаяся во мне в этот момент жадность, однако, не дала мне закончить это дело просто так, и к тому моменту, когда я разгребла огромное множество ящиков, в гараже стало не просто тесно, а крайне тесно. Ох, как же хорошо, что я при этом торопилась. Как только ящики исчезли в портале, мимо прошел лязгающий ногами по полу мерчендайзер. Блять, я просто поражаюсь своей удачливости, а может быть, это просто мерчендайзеры не бьют тревогу потому, что в них заложено только атаковать воров. Раз уж это роботы, то меня лезвиные монстры все равно увидеть не могут. В любом случае, куча ящиков того, что могло насытить меня, теперь было у нас. Так, ладно, я тут, вроде как, еще пошлые печеньки видела не Ктулху весть что, но, если не обращать внимания на их форму, то, наверное, в качестве десерта сойдут. Не для меня, конечно, ну, продадим их кому-нибудь. Сориентировавшись, я добралась дроном до открытого ящика, в котором были пошлые печеньки. Конечно, воровать сразу целый ящик было нагло, но, учитывая, что нам со змейкой требовалось много еды за счет наших размеров и учитывая мою предыдущую наглость, в этот раз я не стала утаскивать ящик сразу, а поводила камерой дрона по сторонам, чтобы убедиться, что лезвийное чудище не смотрит сюда. К счастью, мерчендайзеры продолжали бродить по складу, как ни в чем не бывало. Как-то слишком легко давалось нам это ограбление. Эта мысль не отпускала меня, даже когда дрон толкнул в открытый портал второй ящик с печеньками, аккуратно подхваченный и придерживаемый по ту сторону моим хвостом, чтобы не грохнулся. Дальше я, однако, не наглела так же сильно, и во время еще одного небольшого блуждания по залу ограничилась только затаскиванием в портал ящика, в котором были упаковки спагетти, не для себя, а для змейки, хотя раньше мне эти штуки нравились. Надеюсь, ему тоже. Блин, надо было спросить Пентиуса, что ему по душе. Ладно, когда вернусь, это и сделаю. Хотя, конечно, можно было продолжить облутывать склад и дальше, но терзали меня смутные сомнения. Что, если на склад зайдет кто-то более умный, чем мерчендайзеры, которые, судя по всему, были настроены выполнять одну простую задачу – выслеживать воров, а насчет дронов, если видели их, какой-то программы не имели. К тому же, если только какие-нибудь охранники не дрыхнут прямо на рабочем месте, то на исчезновение ящиков, возможно, кто-то уже должен был обратить внимание. И без того сердце колотится, и в большей степени уже от беспокойства, чем от азарта. Нам и без того надо еще холодильники с мясом или мясной склад отыскать. Так что, заведя своего дроида обратно в тесный гараж, я открыла портал и начала перетаскивать добычу в дом змейки. Когда я тащила ящик с консервами, то не удержала равновесие, и грохот, с которым тот рухнул на пол, заставил и Пентиуса, и его приспешников подскочить. А затем был звон нескольких банок, упавших на пол. Повернувшись ко мне, Пентиус смог увидеть сюрреалистичный, наверное, с его точки зрения, вид. Как я выталкиваю прямо из пространства рядом со стеной одну коробку за другой, держа при этом плюшевую игрушку и портальный фонарик в средней паре лап. Извини, не хотела пугать. Пробормотала я, волоча третью коробку с адским спагетти. Но во время этого случайно наступила на одну из катившихся по полу банок и, не удержав равновесие, с матом грохнулась на пол. Коробка разорвалась, и несколько пакетиков с макаронами высыпалось на пол. Уф, хотела отнести всю эту хрень и спросить, а хочешь ли ты чего-то конкретного? И как там поиски склада с мясом? Воз сникли обстоятельства. Пентиус передал мне пульт. Экран передавал ряды бронированных холодильников, запертых на проволочке чек-гранат. Я такое дистанционно не разминирую. От досады мне захотелось хлестнуть хвостом. Так близко и так трудно достать. Как думаешь, что произойдет, если сделать портал и наполовину погрузить холодильник в него? Спросила я, размышляя о разных способах добраться до вкусного содержимого и стараясь не выплескивать злость. Пентиус спрятал дрона между холодильниками и прошипел, будто сам был в том зале и прятался. Откуда я знаю? Это ты его изобрела. Хорошо, я задумалась. Жадность начала бороться с осторожностью и мыслью, что обносить этот склад, возможно, еще придется в будущем, а значит, наглеть сверх того, что уже есть, не стоит. Как думаешь, мне провести эксперимент по располовиниванию холодильника? Или лучше не наглеть, потому что мы и так целых три ящика стырили, и исчезновение холодильника со взрывом точно привлечет много внимания. Пентиус шепелявил сильнее от азартного возбуждения. Сдались все тебе эти полуфабрикаты. С такими автоматонами можно целиковые туши с рынка таскать. Причем те, которые слишком велики для разумных демонов. Но знаешь, он состроил злодейскую улыбку. Напоследок можно и бабахнуть. Взрыв – это весело, но кто знает, вдруг нам понадобится обнести этот склад еще раз в будущем. Не удержавшись, я протянула лапу и таки погладила Пентиусу пальцем нижнюю челюсть. При этом я подметила, что глаза у змея стали немного светлее возле зрачков. Похоже, именно это происходило, когда его накрывало мыслями о том, какой он крутой злодей. Взрыв заставит их еще больше усилить меры безопасности, чем даже исчезновение нескольких ящиков. Но рынок и впрямь можно будет в будущем, добавила я. Что ж, в следующий раз заглянем и на рынок, А пока отведем нашего маленького взломщика на базу, то есть домой. Выводя своего дрона к порталу, Пентиус лизнул меня в нос длинным языком. Это и мне приятно, и его отвлекло от слишком большого внимания к деталям в гараже. Если бы Пентиус догадался, что робота он ведет через мир людей, а не через заброшку в аду, вопросов ко мне было бы еще больше. Квест за покупками выполнен. Награда за выполнение. Плюс 6 опыта, источник пищи, особое достижение предложения, от которого нельзя отказаться. Одноразово сыграть на торговце. В его магазине есть нужная уцененная вещь, редкий предмет, вещь отменного качества. Уровень повышен. А почему опыта? Баллов 6, хотя система обещала награду в 12. Или тут, как и в квесте по устранению напавших на нас с Пентиусом гопников, играет роль то, что я не обнесла весь склад, как вчера не все гопники были перебиты или запуганы мной, и что это за достижение-награда такая. После возвращения обоих дронов, отложив пульт, Пентиус довольно и глуповато улыбался, расслабляя капюшон и обвивая своим кончиком хвоста мой. Шляпа смущенно отвела глаз, а я в очередной раз знатно охренела с того, каким милым может быть жуткое, по человеческим меркам, существо, и погладила его хвост в ответ. Странное теплое чувство заполнило душу, захотелось не только подольше так оставаться со змейкой, но и делать что-то для того, чтобы улыбка на его мордочке появлялась чаще и сохранялась дольше. Так, что-то тут не так, странные, однако же, мысли. И это явно не какие-то формы контроля над разумом, он у меня защищенный. Какого фига это так мило? Вслух удивилась я, поглаживая пальцами чешуйчатую мордочку и нижнюю челюсть змейки. Именно так, мордочку. Разгружая продукты на неухоженной кухне, Пентиус посмотрел, что именно я набрала, и, разумеется, особенное внимание обратил на впечатление. «Вкусы у вас, Сильвера, определенно дамские», — подметил он, покраснев. «Ну, знаешь ли, уж что было в открытых коробках. Пожалуй, я плечами сразу первой и второй пар лап, и прижал одну из передних к колбу, чувствуя одновременно нечто неловкое вместе с желанием рассмеяться с этой ситуацией. В данный момент я сидела перед столом на задних конечностях, с обвитым вокруг тела хвостом. Трофейная плюшевая игрушка, серо-фиолетовый адский гончий, лежала на столе рядом, распакованная, чтобы шелтой не утащили. Пентиус удивленно посмотрел на мой трофей, но ничего не сказал. Сэр Пентиус считает, что у всех свои причуды, и, пока это не мешает делу, к плюшкам нейтрален. Открывать закрытые и проверять, что там, это привлекло бы внимание тех лезвие хрени. Я неосознанно начала жестикулировать лапами. Какими бы ни были мои дамские вкусы, кушать эти печеньки придется кому-то другому. Я не смогу их переварить, а так похрустело бы. Аллергия на глютен? Пентиус вскрыл когтем консервную банку и подал мне. Если бы, она бы у меня долго не прожила. Ну, аллергия. Спасибо, Пен, я взяла банку. Блин, только представить себе, дракон ест на кухне тушенку в аду в компании демонического нога. При виде и запахе мяса моя пасть наполнилась слюной, и я съела все содержимое банки даже без вилки или иного инструмента. Только перед этим щедро посыпала ее острым перцем из супермаркета. Ух, перец оказался именно таким, каким ожидался после той упаковки, способным обжечь пасть. Как давно я такую острую вкусноту не пробовала, вроде бы неделю или немного меньше, но по ощущениям, будто месяц назад. Можно ли мне еще одну, а еще лучше 2 или 10? Я принялась вылизывать банку. У меня метаболизм, то есть, организм изменился. Да, а нам, босс, к змею подлезли и яйца. Один из них бросил взгляд на мой плюшевый трофей, и я поспешила убрать игрушку подальше на стол, туда, где Шелтой не увидит. Нет, круглые, конечно, милые, но не дам. Это вам вместо вазелина, Пентиус сбагрил яйца нам впечатление. Если бы я не была занята опустошением еще одной консервной банки, непременно сделала бы второй фейспалм. Не знаю, от чего в большей степени, от формы адских печенек или от упоминания вазелина. Мы еще мусор во двор привезли, доложили миньоны. А какого плана мусор? Спросила я, слопав еще одну порцию перченой тушенки. Злодейского плана, наивного каламбура у яиц не отнять. Пен, а ты что-нибудь будешь? Поинтересовалась я. Пентиусу, как и мне, достались только банки консерв, так как возиться с макаронами он сейчас не хотел. Зато вина нам обоим хватило. Запивать проперченную тушенку вином было, конечно, своеобразно, но это лишь добавляло своей атмосферы моим посиделкам с мсье Хосем. Так я и начал опустошать банки одну за другой, чувствуя возможность наконец-то утолить этот гребаный голод. Пока змейка разливал трофейный алкоголь по бокалам, меня вдруг охватило любопытство, захмелею ли от адского вина, или я теперь слишком большая, чтобы оказаться на веселе от одной бутылки. Моему хвосту нашлась работа, его кончик обвил и держал бокал вина, которое мной лакалось аккуратно, с наклонившейся вниз головой, и, хотя в теле появилось легкое чувство расслабленности и тепла, но каких-то изменений в сознании и мышлении алкоголь у меня не вызвал. А я такие вещи хорошо умел отслеживать еще в человеческой жизни, когда несколько раз напивалась просто для того, чтобы поглядеть, насколько это скажется на моих мыслях. А вот длинная восточно-драконья грива то и дело опускалась в вино, и мне приходилось убивать ее из бокала. Блин, забыла я со всей этой сегодняшней суетой ее подстричь. Завтра точно надо будет. Закусочки. Яйцо поставила на стол миску, полную печленюшек. Ну, с удачным рейдом за лутом меня, нашла я повод для выпить. Одну тебя, хах, план был мой. Пентиус щекнулся бокалами со мной. Ну-ну-ну, план был наш. И исполняли вместе. Я показала змеюшке язык. Ты удачно сориентировалась на месте. Я признаю, Пентиус сёрпнул вина, лакая языком. Думаю, надо больше дронов и с доработкой для автономности. Да уж, согласна. Если это достижимо, насчет последнего у меня были сомнения. Все-таки для автономности дроидов нужно написать программу. Дракотех же лишь собирал изобретения, а я в программировании не сильна. Ты хотела что-то наедине сказать? Спросил Пентиус слегка пьяно, опуская грудь на стол и слабо поднимая голову, которую я могла бы потрепать кончиками пальцев, но остановила лапу на полпути. Хотя воспоминание о том, какими мягкими были чешуйки на капюшоне, искушало. Мои уши удивленно приподнялись. Не припомню, чтобы я предлагала Пентиусу о чем-то личном поговорить. Но змейка скоро поползет спать, а я останусь наедине с тем чувством одиночества, которое в той или иной степени регулярно кусало меня с момента всего этого попадалого. Конечно, события, происходящие одно за другим, отвлекали внимание на себя, и думать обо всем этом становилось попросту некогда. Но скоро на те несколько часов, которые змей будет спать, я останусь наедине со своими мыслями, пока не засну сама. Конечно, я могу почитать или продолжить изобретательствовать, но в первом случае одиночество может остаться в качестве некой фоновой мысли, а после второго можно будет сказать привет головной боли. Ах да, здесь же есть кроволол. Ну, в любом случае, к Криптону придется возвращаться. Не хочу, но придется. И вот это мне хотелось с кем-нибудь обсудить. Не обязательно, чтобы собеседник полностью проникся, хватит уже и того, чтобы просто выслушал. И тот факт, что неожиданно быстро опьяневший Пентиус может, ну, чисто в теории, просто не запомнить того, как я изливаю ему душу про всю эту хрень с Криптоном, даже заставил меня задуматься о том, чтобы всерьез рассмотреть эту мысль. В конце концов, если змейка так легко и быстро пьянеет, то и шанс того, что он что-то вспомнит утром, меньше. Или решит, что разговор ему приснился. По крайней мере, я так думаю. Но полной уверенности у меня не было. Я не знаю все нюансы того, насколько хорошо память сохраняется после попойки. ХМ, нет, но поговорить не против. Хотя, честно говоря, у меня есть ощущение, что ты мне не поверишь, хмыкнула я, глядя на мордочку змея, который практически лежал на столе. Выглядел так, будто еще немного, и уснет в салате, то есть в печеньках, миску с которым поставили на стол миньоны. Ну, вроде бы он выглядел достаточно навеселе, чтобы не запомнить, что я тут ему говорю. Даже не знаю, с чего начать. А если я скажу, что раньше я жила не на этой земле, и что я вообще из другого мира? Ах, черт побери, это реально долгая история. Инопланетянка? Пентиус посмотрел на меня через бокал, сузив один глаз и округлив другой. Зрачки, обычно вертикальные, тоже округлились от вина. Не, ответила я. Какая же забавно, однако он теперь выглядел. Не знаю, с чего начать, чтобы не слишком долго, а, точно, знаю. Родилась человеком на земле, как и ты, но превратилась в дракона. Через ритуал, не умирая перед этим, глаза пришлось закрыть, чтобы смешное выражение Мсьехуся меня не отвлекало. Вероятность срабатывания ритуала была, ну, я думала, что в районе нуля. Я соединила вместе большой и указательный пальцы на передней лапе, чтобы показать, насколько маленький шанс был, а он взял и сработал, превратил меня в дракона и выбросил за пределы моего мира, то есть того, где я родилась. Если не считать то, Я задумалась, жестикулируя передними лапами, то междумирье, назову это так, где я оказалась, то твой мир третий. И я, вроде как, добилась одной части того, что хотела получить от того ритуала, а второй, видимо, не скоро добьюсь, сказала я уже менее весело, вспоминая желание сделать свою родную землю лучше. То есть ритуал не демонический, а что за мир? Пентиус, забыв про форму впечатлений, задумчиво закусил одним после еще очередного бокала вина. Даже два мира, поехавшие миры, они все, честно и даже со злостью ответила я, вспоминая некоторые предшествовавшие ритуалу события. Как и мой родной, поехавший. Куда поехавший? Пентиус растерянно и сонно повел головой, как негритенок с мимо какие наркотики. Ну, способный сделать все так, что даже скептик, постучала я себе по лбу, неверящий в ритуалы, проведет один из них, надеясь на срабатывание. Почему? Потому что иных способов изменить некоторые вещи, перечислять их я не буду, слишком долго ну, иных способов я не видела от злости, когда я начала вспоминать ту часть своей жизни, когти невольно впились в стол, и мне пришлось остановить себя от слишком портящего мебель проявления ярости, дабы помочь себе выплеснуть эмоции. Я начал расхаживать туда-сюда по тесной кухне, стараясь не задеть при этом стулья или посуду. Получалось не очень, мой хвост то и дело пытался от злости сделать движение куда-нибудь в бок, что-нибудь задевая, но, к счастью, не опрокидывая. Пентиус покачивал головой, пытаясь с замедлением за мною следить. А еще из-за ритуала я теперь не смогу вернуться, потому что в моем гребаном мире есть барьер, который блокирует магию внутри и не дает чему-то магическому попасть снаружи. Круто, да, а я все думала, правы ли материалисты, или просто моя земляшка такое днище в плане магии, и вернуться не смогу, и, наверное, увидеть тех, кто остался там, тоже. Но ты же сделала ритуал, он что, научный был, что ли? Значит, есть у вас магия. Пентиус, распаляясь в споре, ткнул в мою сторону хуевым печеньем, как будто мне не кажется странным, что этот ритуал сработал, пожалуй, я плечами сразу передних и средних лап. Может быть, тот дракон, который встретил меня в Междумирье, вообще мне наврал. Есть основания и для таких мыслей, только возможности точно проверить все это у меня сейчас нет. Порталорезка портала в мой мир, например, сделать не может. Дракон в Междумирье. От удивления Пентиус расширил все свои глаза. Еще и между мирами что-то есть и кто-то живет, судя по всему, да. Змей уронил челюсть. Я, даже не удивляясь, закрыла бы ему рот пальцем и продолжила. Он сказал мне, что присматривает за барьером этим, который отделяет мой мир от других. Возможно даже, что я видела и сам этот барьер. Я вспомнила светящуюся голубую стену, о природе которой так и не поинтересовалась у хранителя. Или все-таки поинтересовалась, черт, не помню. Надо было брать перк на идеальную память. Такой светится, гудит и испускает голубое свечение. Возможно, это был он.